Но Мигель получил строгие инструкции от своего капитана. Убежденный, что в людях у него не будет недостатка, и что их всегда найдется больше, чем нужно, Мигель был разборчив и безжалостно отказывал. Это были флибустьеры, чья репутация, как людей. Мы не скажем храбрых, все были храбры, как львы, но людей безумно отважных еще не установилось. Однако, несмотря на исключительную придирчивость Мигеля Баска, 300 человек скоро были записаны. Разумеется, это были самые храбрые, совершившие неслыханно дерзкие подвиги, такие, с которыми предпринять и исполнить невозможное было детской игрой. Первыми записались, как было оговорено заранее, члены общества 12. Де Фонтене, сам бывший флибустьер, видевший в деле всех этих людей, не мог опомниться от удивления и ежеминутно повторял Манбару, который стоял, спокойно улыбаясь, возле него. «Но что же вы намерены сделать? Уж не собираетесь ли вы захватить Санто-Доминго?» «Может быть», — с насмешкой ответил флибустьер. «Однако мне кажется, что я имею право на ваше доверие», — сказал губернатор обиженным тоном. «Да, на самое полное доверие. Но только вам известно, что первое условие успеха подобной экспедиции — тайна». «Это правда». «Я ничего не могу вам сказать, но не мешаю вам догадаться». «Догадаться? Но как?» «Может быть, договор о разделе добычи объяснит вам кое-что?» «Ну, составьте же этот договор!» «Потерпите еще немного. Ну вот, сюда идет Мигель. Закончен наш набор?» «Еще бы! У меня записались 350 человек». «Черт побери, это много!» «Никак нельзя было не взять. Все хотят идти с Манбаром. Невозможно удержать». «Что ж, делать нечего», — улыбаясь, сказал Манбар. «Дай мне твой список». Мигель подал. Флибустьер осмотрелся вокруг и приметил агента компании, которого удержало любопытство и который остался, чтобы присутствовать при наборе. «Милостивый государь», — вежливо сказал ему Манбар, — «вы, кажется, агент компании?» «Да», — ответил агент, поклонившись, — «имею такую честь». «Если так, позвольте попросить вас оказать мне одну услугу». «Говорите, я буду очень рад помочь вам». «Милостивый государь, мы с моими товарищами люди не ученые. Лучше управляемся с топором, чем с пером. Не будете ли вы так любезны на несколько минут послужить мне секретарем и написать договор о разделе добычи? Я буду иметь честь вам продиктовать его, и мои товарищи потом подпишут». «Очень рад, что вы удостаиваете меня своим доверием», — сказал агент, поклонившись. Он сел за стол, взял бумагу, приготовил перо и принялся ждать. «Тишина, господа!» — воскликнул кавалер де Фонтене. Все разговоры тотчас прекратились, и немедленно воцарилось глубокое молчание. Де Фонтене продолжал. «Экспедиция флибустьеров, состоящая из двух бригантин и одного люгера, выйдет с острова Сен-Кристофер под командой Манбара, которого я назначаю именем Его Величества короля Людовика XIV, командующим эскадрой в чине адмирала. Эта экспедиция, цель которой остается в секрете, состоит из 350 отборных флибустьеров. Капитанами кораблей назначаются Мигель Баск, Уильям Дрейк и Жан Давид. Им приказано во всем руководствоваться приказаниями, которые они получат от адмирала. Каждый капитан сам назначит офицеров своего экипажа». «Теперь», — обратился губернатор к Манбару, — «продиктуйте договор». Флибустьер поклонился и, обратившись к агенту компании, который ждал, подняв и голову, и перо, спросил: «Вы готовы?» Я жду ваших приказаний. Пишите, я диктую. Никогда экспедиция не выходила из гавани, не составив заранее договора о разделе добычи. Это так называемый фрактовый или фартовый договор, где права каждого строго оговариваются и неукоснительно соблюдаются. Он служит законом этим людям, которые, хотя с ним трудно было справиться на суше, без ропота покорялись самым строгим требованиям флотской дисциплины. Как только они ступали ногой на корабль, вчерашний капитан, сделавшийся сегодня матросом, без ропота покорялся своему подчиненному положению. Это продолжалось только во время кампании и кончалось по возвращении, когда каждый член экспедиции вновь оказывался в равных со всеми правах. Мы дословно приводим сей необычный фартовый договор, потому что по этому подлинному документу читатель легче поймет важность и значимость предстоящего флибустьером дела. Манбар продиктовал то, что было необходимо, спокойным голосом, среди благоговейного молчания присутствующих, которые лишь изредка прерывали крики одобрения. Договор командующего эскадрой адмирала Манбара, капитанов Мигеля Баска, Уильяма Дрейка, Жана Давида с береговыми братьями, подчинившимися им по доброй воле. Командующий эскадрой будет иметь право на получение 100 долей. Каждый капитан получит 20 долей. Каждый брат получит 4 доли. Эти доли будут считаться после того, как доля короля будет взята из всей добычи. Хирурги, кроме своей доли, получат по 200 пиастров в возмещении затрат на лекарства. Плотники, кроме своей доли, будут иметь право на вознаграждение за свой труд, каждый по 100 пиастров. Всякое неповиновение будет наказано смертью, несмотря на имя и звание того, кто окажется виновным. Братья, отличившиеся во время экспедиции, будут награждены следующим образом. Тот, кто собьет неприятельский флаг с крепости и водрузит флаг французский, будет иметь право, кроме своей доли, на 50 пиастров. Тот, кто возьмет в плен неприятеля, кроме своей доли, получит по 100 пиастров за каждого. Гренадеры за каждую гранату, брошенную в крепость, получат по 5 пиастров. Тот, кто захватит в сражении неприятельского офицера, будет вознагражден, если он рисковал своей жизнью, лично командующим эскадрой. Сверх того, причитаются, кроме доли, премии раненым и изувеченным. За потерю обеих ног 1500 ИКЮ или 15 невольников по выбору изувеченного, если невольников окажется достаточное количество. За потерю обеих рук 1800 пиастров или 18 невольников по выбору. За одну ногу без различия, правую или левую, 500 пиастров или 5 невольников. За потерю одного глаза 100 пиастров или одного невольника. За одну руку без различия, правую или левую, 500 пиастров или 5 невольников. За оба глаза 2000 пиастров или 20 невольников. За один палец 100 пиастров или одного невольника. Если кто-нибудь будет опасно ранен в тело, тот получит 500 пиастров или 5 невольников. Разумеется, все эти награды будут вычтены из всей добычи перед разделом долей. Всякий неприятельский корабль, взятый в море или на рейде, будет разделен между всеми членами экспедиции, если только он не будет оценен более 10 тысяч ИКЮ. В таком случае 1000 ИКЮ будет вычтена и дана экипажу корабля, который подошел к нему первым. Экспедиция выкинет французский флаг. Кроме того, командующий эскадрой выкинет на большой масте трехцветный флаг – синий, белый и красный. Ни один офицер или моряк, участвующий в экспедиции, не может оставаться на берегу без позволения командующего эскадрой под страхом быть объявленным дезертиром и преследуемым за бегство.